Августов вдруг хохает. «Гляди, гляди, гляди!» В дверях появляется поэт Добролюбов под руку с Генриеттой. Она в новой блузке, точная копия той, что на Августе, в воздушной полупрозрачной шляпке. На них все оборачиваются. Поэт Добролюбов гордо поглядывает по сторонам. «Ну, Гершензон!» — очумело бормочет Ленка. «Ну, дает!» «Держит марку!» — уныло говорит Августа. «Дамы!» — восклицает доцент Нарбут, пробиваясь к ним сквозь толпу. «И вы тут!» — в руке у него бокал с шампанским. Ленка делает неуверенные движения по направлению к уловому столику, но Нарбут останавливает ее. «Не торопись! Уже все расхватали!» «Юра?» — удивляется Августа. «Какими судьбами?» «Да вот зашел. А кто этот юноша?» «Это мой племянник, Изя». «Не знал, что у тебя племянник. Слышали новости?» «Зяму-то вчера замочили. Среди бела дня. Говорят, люди Али-Бабы». «Надо же!» — удивляется Августа. «Интересно», — думает Ленка, — «а вдруг киоски впрямь перекрасит?» «Понравилась выставка?» — благожелательно спрашивает Нарбут. «Да мы еще не смотрели». Ленка озирается вокруг, но из-за обилия народу, собственно, выставку разглядеть почти невозможно. «Ну, тогда, пардон, не буду мешать», — и Нарбут исчезает в толпе. «Вот», — говорит Август, раскрывая проспект, — «работы молодого скульптора отличаются тонким лиризмом и экспрессией. Им свойственно смелое соединение традиционной пластики и нетрадиционных материалов». «То есть?» — спрашивает Ленка. «Ну, вот». Августа кивает в сторону дрейфующей группы с психоаналитиком Кишиневским в качестве организующего элемента. «Видишь, вон там в углу куча песка, а из нее торчит целлулоидная рука. Ну, куклу он закопал. Подумаешь, последний призыв называется». «Не годится. Нам камни нужны». «Вон там», — говорит Юрки и Изя, ныряя за спину собравшихся. «Вот она, гвоздь программы». Они боком протискиваются сквозь толпу и оказываются перед огромной непонятной конструкцией, повторившейся в экстазе велосипеды. Над четырьмя ржавыми ободьями с намалеванными белой краской глазами возвышаются мрачные фигуры с торчащими наружу ребрами и чудовищными масками вместо лиц. «Лицо львиное», — комментирует Изя, восхищенно огибая конструкцию, — «лицо орлиное, лицо человечье. Как вы думаете, тетя Августа, вот этот херувим?» «С такой-то будкой», — сомневается Августа, — «скульптура водружена на груду плоских камней». «Который?» — делает и спрашивает Ленка. «А почему ты думаешь, что тут должен быть только один? Может, тут все они? Не ищи простых путей. Точно один. Но который?» «Вон тот», — уверенно говорит Изя. «Видите? На нем буква «Шин». Сейчас я его...» «Господи, что люди-то подумают», — стонет Августа. «Мы же как вандалы какие-то». «Не боись, зато это безопасно. Никакой тебе мочиловки, никакой мафии. Ну, подумает кто-то, что мы слегка не в себе. А мы скажем, что это такая акция, обычное дело на таких вот сборищах. Отклупнем камень и порядок». Ленка пытается выдернуть камень из конструкции, но здесь надежно. «Ну, как вам понравилась скульптура?» — раздается доброжелательный голос. Ленка торопливо прячет руку за спину. К ним подходит художник Макогодненко с початой бутылкой коньяка. За ним, влекомый неодолимым порывом, следует молодой корреспондент Сахаревич из «Южной мысли» с пустой юмкой в руке.